Олефант, хоть и назывался пивной, по сути был маленьким ресторанчиком, но цены там не кусались, а кофе варили отменно. Половина сотрудников столичного управления НЧЧК пошла здесь после работы и в обеденный перерыв. Ирин тоже провел немало приятных часов за маленькими круглыми столиками с бокалом пива, как в компании коллег, так и наедине с собственными мыслями. Нравилось ему в «Олефанте». Тихое журчание телевизионной панели над стойкой бара днем, живой пианист сирен, наигрывающий нечто пронзительно беспечное по вечерам, стойкий запах жареных кофейных зерен, коньяка и бекона, шум дождя за окном. Чудесное место. Бармен – колоритный хоббит, не выпускающий изо рта трубки из верескового корня, сразу же узнал опального эльфа и приветственно усмехнулся. Он помнил, что капитан Аптелемнар любит харадику с гвоздикой, но без сахара. Погода прямо с утра обманула Эрина в ожиданиях, выманив его ярким солнышком без зонта. Разумеется, ровно через полчаса НЧЧКист попал под ливень и промок насквозь. Поэтому пришлось заказать еще и коньяка для согрева. Так, потягивая поочередно оба замечательных напитка, Аптелемнар поджидал Птурса, устроившись за столиком в самом дальнем углу. Отсюда он мог видеть большую часть зала, кроме бара, и держать под контролем приставленных к нему шпиков. Хуже всего пришлось Росомахе. Он вынужден был стеречь эльфа на автобусной остановке напротив. Вампирского наблюдателя Эрин пока не вычислил и не хотел упустить момент, когда тот появится. Гоблин оказался точен, словно корабельный хронометр. Явился минута в минуту. Высокий чин пошел Птурсу Ифритовичу лишь на пользу. Никаких тебе животов и тройных подбородков, сплошь дубленая шкура и литые мышцы. А про волевой подбородок так и вообще говорить нечего, внушает. Ко всему прочему, хорошо пошитая форма и идеальная военная выправка выгодно отличали Птурса от многих столичных руководителей. Только нашивки мага первого ранга и выдавали в гоблине могучего волшебника, не читая иным любителям увешаться амулетами и талисманами. Разумеется, никто не стал кричать: «Брателло, сколько лет, сколько зим!» Мужчины с чувством стиснули руки в пожатии и коротко, почти смущенно обнялись, как и положено фронтовым побратимам. Было заметно, что гоблин взволнован гораздо сильнее, чем эльф. Он внимательно разглядывал своего остроухого визави в поисках существенных перемен. И не находил. «Рад тебя видеть, Аптелемнар. Отлично выглядишь». «Я тоже рад», — улыбнулся Эрин. «Чего так смотришь?» «Злые языки болтали, будто ты... это самое...» «Спился окончательно?» — с ухмылочкой подсказал эльф. Промокший насквозь в простых джинсах и не самой новой рубашке, он, конечно, мало напоминал бывшую столичную знаменитость, но и опустившимся алкашом тоже не выглядел. «Что-то вроде этого. Как видишь, нет, хотя водку по-прежнему уважаю. Хотя кто знает, если бы не Нол», — подумал капитан. «А кто ж ее родненькую не уважает?» — рассмеялся колдун-нчичекист. «Помнится, мы с тобой немало ее употребили». Он вальяжно откинулся на спинку кресла, демонстрируя ширину грудной клетки. Пожалуй, сойдись Эрин с гоблином в единоборстве, без магии, как в былые времена, то эльфу ни за что не устоять. Заматерел Птурс Ифритович. Ох и заматерел. И вряд ли только физически. Скорее всего, в профессиональном и политическом плане тоже нарастил немалый потенциал. Наверное, Эрину хотелось бы отбросить условности, попросту похлопать друга по плечу. Но сделать это уже невозможно. И даже разговор определенно не клеился. Это чувствовали оба. То ли жизнь развела по разным углам, то ли взаимное недоверие пересилило радость от встречи. В конце концов, 5 лет назад Птурс и пальцем о палец не ударил, чтобы хоть как-то помочь другу. Эрин, кстати, его вовсе не винил. Напротив, был рад, что огненный маг не попал под раздачу за компанию. «Как на новом месте работается?» – осторожно полюбопытствовал гоблин, жестом заказывая бармену еще по чашечке кофе на двоих. «Прекрасно. Итхан мужик отличный. Такого начальника еще поискать. И коллектив хороший». Фразы как-то сами по себе получались суровыми, почти рубленными. «Здорово. И должно быть, без интриг обходится?» В голосе полковника слышалась неподдельная зависть. «Да уж», — фыркнул Эрин, — «мы там в основном работаем. Не до интриг как-то». Что правда, то правда. Поначалу Аптелемнар был приятно удивлен отсутствию в провинциальном НЧЧК любого намека на подковерные игры. Никто не копал под Эдхана Нахыровича, никому не хотелось подсидеть товарища Шрака, и даже строгие дамы из бухгалтерии обходились без громких склок. Столь благостная обстановка – целиком заслуга грамотного начальства. Пузатый орк умел правильно подбирать кадры. «Так какая у тебя проблема?» – прямо спросил Турс, справедливо решивший перейти к делу, если лирическая часть встречи от чего-то не удалась. «Мне нужно встретиться с Втором. Причем чем быстрее, тем лучше», – заявил Эрин также прямолинейно, без заходов издалека. «Это тот, который зарубил попаданку? Друг Элемира Апморвениона?» — уточнил гоблин. «Точно. В полиции упираются и тянут время, а я не могу долго ждать». Огненный маг задумчиво затянулся сигаретой. А раньше ведь практически не курил. Нервишки пошаливают, а?